Просыпайся, просыпайся, Сэй, просыпайся, просыпайся. Слова приходили из далекого далека. Даже когда ее начала трясти чья-то рука, и Сьюзен поняла, что проснуться придется, ей потребовалось немало усилий, чтобы разлепить веки. Уже какую неделю она не могла выспаться, а тут крепко заснула, хотя на это не рассчитывала, особенно в эту ночь. Она лежала без сна в роскошной спальне в доме на набережной, ворочаясь сбоку на бок. Ночная рубашка задралась вверх и сбилась комом под поясницей. Встав по малой нужде, Сьюзен скинула эту мерзкую хламиду, швырнула в угол и забралась в постель голой. Как выяснилось, именно шелковая ночная рубашка мешала ей спать. Как только голова Сьюзен коснулась подушки, она вырубилась. Именно вырубилась, а не заснула, провалилась в черную пустоту, где не было места даже снам. И вот этот назойливый голос, эта рука, трясущая ее с такой силой, что голова моталась из стороны в сторону по подушке. Сьюзен попыталась отползти в сторону, свернуться калачиком, прижав колени к груди, протестовать, но рука продолжала ее трясти. Не утихал и голос. «Просыпайся, Сэй! Просыпайся! Во имя медведя и черепахи! Просыпайся!» Голос Марии. Сьюзен поначалу не узнала его, потому что Марию что-то очень расстроило. Такого с ней раньше не случалось, но теперь Сьюзен почувствовала, что девушка на грани истерики. Сьюзен села, вырвавшись-таки из объятий сна, но соображала еще плохо. Одеяло свалилось ей на колени, обнажив грудь, но она даже не попыталась прикрыться. Прежде всего ее удивил свет, вливающийся в окна, яркий. Не сразу, но она поняла, в чем дело, никогда она так не залеживалась в кровати. Боги, сейчас уже часов 10, а то и позже. А еще крики, доносящиеся снизу. Во дворце мэра обычно царили тишина и покой. До 12 часов слышалось лишь цоканье копыт лошадей, которых конюхи выводили на утреннюю прогулку. Шик-шик-шик метлы Мигуэля, подметающего двор, да постоянный гул прибоя. В это утро тишина сменилась криками, проклятиями, топотом копыт уносящихся лошадей, взрывами злобного смеха. Что-то происходило за стенами ее комнаты. Может, не в этом крыле дворца, но неподалеку. Сьюзен слышала, как по коридору бегали люди в сапогах. И кто поразил ее, так это Мария. Ее смуглое лицо посерело, а обычно аккуратно причесанные волосы висели патлами. «Только землетрясение», — подумала Сьюзен. «Могло помешать ей привести себя в порядок. Мария, что случилось? Тебе надо уходить, Сэй. В доме на набережной тебе оставаться опасно. Может, лучше вернуться домой. Не увидев тебя раньше, я решила, что ты уже ушла. Ты выбрала неудачный день для спанья». «Уходить?» — переспросила Сьюзен. Медленно натянула одеяло чуть ли не до самого носа. Уставилась на Марию широко раскрытыми глазами, с опухшими от сна веками. «Что значит уходить? Через хозяйственный ход?» Мария вырвала одеяло из рук Сьюзен, оголив ее до лодыжек. «Как ты делала раньше? Скорее, мисси, скорее! Одевайся и уходи! Эти парни уже не страшны, но вдруг у них есть друзья! Что если они вернутся и убьют тебя?» Сьюзен уже вставала, но тут ноги стали ватными, и она плюхнулась на кровать. «Парни?» – прошептала она. «Какие убили парни? Какие убили парни?» Вопрос был явно не в ладах с грамматикой, но смысл Мария поняла. «Диаборные его дружки. И кого они вроде бы убили? Мэра и канцлера». Она сочувственно посмотрела на Сьюзен. «А теперь вставай, говорю тебе, и уходи. Здесь теперь дурдом. Они не могли этого сделать?» Воскликнула Сьюзен и едва не сдержалась, чтобы не добавить. «В наши планы это не входило. Как бы то ни было, Сэй Торин и Сэй Раймер мертвы». Крики внизу усилились, что-то громыхнуло, вроде бы выстрел. Мария коротко глянула в окно, бросила Сьюзен одежду. «Мэру вырезали глаза. Они не могли. Мария, я их знаю. А я вот ничего о них не знаю и знать не хочу. Но ты мне не безразлична. Одевайся и уходи, говорю тебе, как можно скорее. Что случилось с ними?» Ужасная мысль пронзила Сьюзен, и она вскочила с кровати, одежда свалилась на пол. Сьюзен схватила служанку за плечи. «Их не убили?» – она тряхнула Марию. «Скажи, их не убили?» «Думаю, что нет. Слухи ходят разные, но я думаю, их просто посадили в тюрьму. Только…» Продолжать не было нужды. Мария отвела глаза, и этим подтверждением служили крики внизу, сказала «все». Их еще не убили, но Харта Торина очень любили. Происходил он из знатного рода, а Роланд, Кадберт и Алан приехали издалека. Их еще не убили, Но завтра праздник жатвы, и вечером костер жатвы. Сьюзан начала лихорадочно одеваться.